Глава 42. Высшая точка чувств, я наконец поняла, кого действительно выбираю. Его, моего волка, моего Брандо. Боже, я ведь всегда его выбирала. Я любила его давно, я просто этого не понимала. Какой странный разум он дает понять, что важно только в самый критический момент. Когда нет времени на подумать, приоритеты расставляются быстро, потому что он дан мне судьбой. Он для всех может быть плохим, а для меня будет хорошим, мой муж. Мой бандит, зовите как хотите, мне все равно, он мой любимый. Мне нужно к Брандо. Нет, стой, Алиса. Я срываюсь, быстро я иду на выход, но Даша преграждает мне путь. Пусти, пожалуйста, мне надо к нему. Я тебя не пущу, это опасно, Алиса, девочка моя, успокойся. Что здесь такое? Савелий подходит, они вдвоем против меня. Отпустите, пожалуйста. Чезаро следят за нами, и они подумают, что наш брак фиктивен. Это нарушит договор, я умоляю, дайте мне уйти. Подхожу, хватаю Крутого за плечи. Впервые настолько бесстрашно вцепляюсь в него, как в свой спасительный маяк. Алиса, нет, это опасно. Я никогда на это не пойду. Сам поеду разбираться. Они убьют всех, вы слышите? А тебе нельзя, у вас семья. Ты тоже моя семья. Алиса, будь дома. Нет, прошу. Савелий, я с тобой. Мы хотели как лучше. Мы женились, чтобы больше никто не пострадал. Я найду Саню. Сиди здесь. Нет, я с тобой. Возьми меня с собой. Савелий, я умоляю. Смотрю на них с надеждой. Даша держит мою руку, не отпуская, я не могу. Обручальное колечко жжет до мяса. Я люблю его. Люблю, а я ведь так и не сказала. Даша с Савелием переглядываются, но меня никто не отпускает. Время идет. Каждая секунда, ведь уже прошли почти сутки. Как скоро Чезаро все узнают? Как скоро будут последствия? Сиди здесь, Алиса. Из дома ни шагу. Я найду Саню и привезу тебе. Все, дома будьте. Осторожнее, Сава, я прошу тебя. Да я знаю. Быстро бросает Савелий и уходит, хлопая дверью. Становится тихо, я опускаюсь на пол, хватаюсь за сердце. Болит, болит, болит. Я так не могу, не могу. Я на это не способна. «Алиса, боже мой! Алиса, тебе плохо?» «Ему больно. Я не знаю, как. Я просто чувствую». «Тише, тише, успокойся. Савелий его найдет. Все будет хорошо. Все будет хорошо, слышишь?» «Не будет. Моя сказка закончилась. Она закончилась, Даш. Я умру, если кто-то из вас пострадает. Я не вынесу». Меня бьет крупная дрожь. Чувствую, как Даша гладит меня по спине, а я чувствую все. Точно разряд тока, он проносится по венам. Опасность для всех нас. Она была не тогда в Лементе. Она искрит сейчас, огоньками переливается, затрагивая нервы. Будоражи мою кровь. «Алиса, вставай. Ты меня пугаешь, боже, девочка моя. Когда ты успела так в него влюбиться? Давно я просто не понимала. Я люблю его давно, Даш. Боже, да за что его любить? За все. Я люблю Сашу, за все. Все хорошо, все будет хорошо, все будет». Даша укачивает меня, как маленькую, пока меня аж подкидывает от истерики. Я никогда так не плакала, даже тогда в лесу. Мне плохо, мне больно. А самое страшное то, что я понимаю, мы просто теряем время. И теперь Савелий полез на рожон. Это уже даже не риски. Мы открыто пошли против своего слова Чезары. Они не прощают ошибок. Никогда. Кого первого не убьют, вот до чего мы доигрались. Крутой Фарах. Мне нужна помощь, Фарах, снова. Да ты заебал, у меня что, своих дел нет? Еще раз в таком тоне ответишь, пойдешь на дно кормить рыб. Я тебе не пацан из подворотни, я посадил тебя в кресло мэра, так что приземлись и вспомни свое место в цепочке жизни. Ой, извини, что надо? Брандо. Он пропал, но точно где-то в городе. В лесу его больше нет. Там дом весь разворочен, был налет. Ищите и рейсы частные пробейте. Мы кого-то ждем? Вообще-то нет, но они приходят без приглашения. Чезаро, а также их гонцы. Найди мне их гнездо, быстро. Хорошо, отбой. Проходит всего пару часов, прежде чем мой телефон начинает обрывать уже сам Фарах. Говори. Чезаро в городе, движение остановлено. Никаких гонцов нет больше. Они явились лично. Стоп, как это? Так это. Они перекрыли дороги, вокзалы, аэропорты. Ни заехать, ни выехать. Мы в ловушке. Мы думали их выловить, но они выловили нас сами. Пабло Чезаро здесь личной персоной с сыновьями. Тебе это о чем-то говорит? Блядь, сука, что они хотят? Я толком не понял, там акцент хуй разберешь, но они что-то очень злые, я уловил только одно среди речи посыльного. Что же? Вендетта. Они сказали, что мы забрались, что перережут нас всех как собак, а после сравняют город с горизонтом. О, боже.